упал и умер. Смотрит муж на свою жену и говорит: «Была бы ты чужой, цены бы тебе не было». Зять похоронил тещу, возвращается домой, сверху с крыши ему падает сосулька. Он поднял глаза к небу. «Господи, эта сволочь уже на небе!» Жена спрашивает мужа в канун Нового года: «В прошлом году мы подарили маме стул, а что подарим в этом году?» «Проведем в стул электричество». Один пилот говорит другому: «Скажи парашютистам, чтобы перестали прыгать, мы еще не взлетели». «Как только я увижу тебя, так сразу вспоминаю Ковалева». «Но ведь я же не похож на него». «Это верно, но он тоже должен мне 50 рублей». Я придумал новое ругательство. Небоскреб! Что ж тут ругательного? Во-первых, звучно. Во-вторых, многоэтажно. А в-третьих, какова концовочка? Обломов кричит на всю усадьбу: «Иван, Иван!» Прибегает Иван: «Что угодно, барин? Хочу трахаться!» Иван, стягивая свои портки, со вздохом говорит: «Жениться вам, барин, пора!» Мужчина летит с 12-го этажа, на балконе 5-го стоит обнаженная девушка. «А-а-а! Ух ты! А-а-а!» Ну, видимо, надо эти «а» разделить так. На балконе 5-го этажа стоит обнаженная девушка. «А-а-а! Ух ты! А-а-а!» «Что вы такой грустный? Меня вчера в подъезде хотели побить». «Чего вы взяли, что хотели? Если бы не хотели, не побили». Грузин подходит к родильному дому и кричит жене, которую видит в окне: «Кто родился, мальчик?» Жена отрицательно кивает головой. «А кто?» Грузин спрашивает у русского: «Сколько ты зарабатываешь?» «Когда 200, когда 300, когда 350». «Понятно, день на день не приходится». Придя домой после ночи картежной игры, муж радостно сообщает жене: «Знаешь, как мне сегодня повезло в карты». Предыдущий анекдот, видимо, надо чуть-чуть уточнить. Я его просто, мне кажется, помню точнее. Сколько ты зарабатываешь, имеется в виду в месяц. А когда тот отвечает 200, 300, 350, он говорит: понятно, день на день не приходится. Имея в виду, что это дневной заработок для него. Далее по тексту. Придя домой после ночи картежной игры, муж радостно сообщает жене: «Знаешь, как мне сегодня повезло в карты? Мой синий костюм, что ты мне сшила за 200 рублей, я проиграл, как за 600». Маэстро обращается дама к художнику: «Вы можете нарисовать мой портрет в обнаженном виде?» «Нет, ничего проще», — отвечает художник и начинает раздеваться. Жена говорит мужу: «Посмотри, как наш сын стал хорошо учиться с тех пор, как мы ему платим за хорошие оценки». «Да, я знаю, но мне кажется, что он вошел в долю с учителем».